о важности греческой торговли, средоточием которой был Киев, нам не нужно много распространяться после того, что было сказано о ней при обозрении начального периода. Известный путешественник, жид Веньямин Тудельский, нашел русских купцов и в Константинополе, и в Александрии. Но любопытно, что летописец нигде не упоминает о пребывании греческих купцов в Киеве, тогда как ясно говорит о пребывании купцов западных, латинских. Очень вероятно, что греки сами редко пускались на опасное плавание по Днепру через степи, довольствуясь продажей своих товаров русским купцам в Константинополе. Веньямин Тудельский говорит о византийцах, что они любят наслаждаться удовольствиями, пить и есть, сидя каждый под виноградом своим и под смоковницею своею. В житии святого Антония Римлянина говорится, что святой нашел в Новгороде гостя из греческой земли, но после этот гость называется Готфин и Гречин. Здесь же говорится, что купцы из Рима в Новгород приходили в полгода. Из слов Кузьмы Киянина, плакавшего над трупом Андрея Боголюбского, узнаем, что гости из Константинополя приходили иногда и во Владимир Залесский. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 115. Но Плана Карпини также говорит, что в Киев и после монгольского нашествия приезжали купцы из Константинополя, и однако же эти купцы сказываются итальянцами. Из иностранных известий видно, что в Киеве живали купцы из Регенсбурга, Эмса, Вены. Смотрите исследование Даниловича о польских городах в русском историческом сборнике 4. Нельзя предполагать, чтоб в описываемое время пресеклись торговые отношения с Востоком. Под 1184 годом в летописи встречаем известие, что князья наши, отправившись в поход на половцев, встретили на дороге купцов, ехавших из земли половецкой. Мы не думаем, чтобы здесь непременно нужно было предполагать русских купцов, торговавших с половцами. Купцы эти легко могли быть иностранные, из восточных земель, шедшие в Киев через половецкие степи. Наконец, путешественники XIII века указывают на берегу Черного и Азовского морей города, служившие средоточием торговли между Россией и Востоком. Монах Бенедикт, спутник Плано Карпини, говорит, что в город Орнас в старину, до разорения его татарами, стекались купцы русские, аланские и казарские. Рубруквис говорит, что к Солайде, городу, лежащему на южном берегу Тавриды, против Синопе, пристают все купцы, идущие из Турции в северные страны, и наоборот. Сюда же сходятся купцы, идущие из России и северных стран в Турцию. Кроме новгородцев и киевлян, заграничную торговлю производили также жители Смоленска, Полоцка и Витебска. Об их торговле мы узнаем из договора смоленского князя Мстислава Давыдовича с Ригою и Готским берегом в 1229 году. Из слов договора видно, что доброе согласие между смольнянами и немцами было нарушено по какому-то случаю, и для избежания подобного разлюбия, чтоб русским купцам в Риге и на Готском береге, а немецким в Смоленской волости любо было и добросердие вовеки стояло, написана была правда договор. Условились за убийство вольного человека платить 10 гривен серебра, а за холопа — гривну, за побои холопу — гривну кун, за повреждение частей тела — 5 гривен серебра, за вышибленный зуб — 3 гривны, за удар деревом до крови — 1,5 гривны, кто ударит по лицу, схватит за волосы, ударит батагом, платить без четверти гривну серебра. За рану без повреждения тела платить 1,5 гривны серебра. Священнику и послу платится вдвое за всякую обиду. Виноватого можно посадить в колодку, тюрьму или железы только в том случае, когда не будет по нем поруки. Сажание в дыбу или колодку употреблялось у немцев, в тюрьму и железо у русских. Долги выплачиваются прежде иностранцам. Иностранец не может выставить свидетелем одного или двоих из своих единоземцев. Истец не имеет права принудить ответчика к испытанию железом или вызвать на поединок. Если кто застанет иностранца у своей жены, то берет за позор 10 гривен серебра. Тоже платится за насилие свободной женщине, которая не была прежде замечена в разврате. Как скоро Волоцкий Тиун услышит, что немецкий гость приехал на Волок между Двиною и Днепром, то немедленно шлет приказ волочанам, чтобы перевезли гостей с товарами и заботились об их безопасности, потому что много вреда терпят смольняне от поганых литовцев. Немцам кидать жребий, кому идти наперед. Если же между ними случится русский гость, то ему идти назади. Приехавший в город, немецкий гость должен дать княгине постав полотна, а Тиуну Волоцкому — рукавицы, перстовые готские перчатки. В случае гибели товара при перевозе отвечают все волочане. Торгуют иностранные купцы безо всякого препятствия. Беспрепятственно же могут отъехать с товаром своим и в другой город. Товар, взятый и вынесенный из двора, не возвращается. Истец не может принудить ответчика идти на чужой суд, а только к князю Смоленскому. К иностранцу нельзя приставить сторожа, не известив прежде старшину. Если кто объявит притязание на иностранный товар, то не может схватить его силою, но должен вести дело судебным порядком по законам страны. За взвешивание товара платится весовщику с 24 пудов куна смоленская. При покупке драгоценных металлов немец платит весовщику за гривну золота нагату, за гривну серебра — 2 векши, за серебряный сосуд — от гривны куну, при продаже не платит.